Они с вами? Нет, нет, не совсем, запинаясь, пробормотала Анна Карла. Может, нам не надо? В растерянности произнесла Шейла. Американист Бонетто перевел. Нет, нет, идемте, идемте. Вежливо, но твердо приказал старший сержант. Он довел их до самых ворот и впустил в стеклянную будку. Обернувшись, Анна Карла увидела Массимо. Он стоял к ней спиной и разговаривал с высоким худым человеком с залысинами на висках и аккуратно зачесанными назад волосами. Человек этот поднял на них глаза. «Пройдите вон туда», — сказал старший сержант и показал им на отгороженный угол в проходе, где, образуя некое подобие прихожей, стояли кухонные стулья и большая скамья. Он позвал себе на помощь пробегавшего мимо полицейского, провел всех троих в прихожую и показал на кухонные стулья. «Садитесь, пожалуйста. И не откажите в любезности сообщить, кто вы такие, а также предъявите документы», — сказал старший сержант. «И мы быстренько все выясним». «Документы?» — спросила Шейла. «Не знаю, есть ли у меня паспорт». Американист Бонетто был слишком взволнован, чтобы переводить. «Ну, не обязательно паспорт. Можно и удостоверение личности или водительские права», — пояснил полицейский. «Но что произошло? Что произошло?» — спрашивала Анна Карла, роясь в сумке. «Мы так и не знаем». Старший сержант протянул руку, чтобы взять ее документы. «Вот мы сейчас все и уладим», — бодро заверил он. «Не надо, я сам разберусь», — сказал высокий мужчина. Старший сержант и полицейский агент отдали ему честь и отошли. Мужчина с залысинами на висках повернулся к ней, и Анна Карла узнала в нем человека, который перед тем разговаривал с Массимо. Вежливо поклонившись всем троим, он сказал: «Так вы сеньора Дозио? Рад познакомиться. Комиссар де Пальма». «Когда вы вошли, я как раз беседовал с доктором Массимо Кампи. Сеньор Кампи мне объяснил, что вы были все вместе, поэтому будьте так любезны, подождите минуту», — он показал на стулья. «А потом...» «Ну что случилось?» — спросила Анна Карла, продолжая стоять. «Скажите, пожалуйста, что случилось? Мы знаем лишь, это действительно был Ривьера? Он умер? Как это было?» Де Пальма пожал плечами. «Пока мы и сами ничего не знаем. Но что он умер, он сокрушенно развел руками. Это, увы, точно». «Он застрелился или же... Потому что вначале тут говорили о самоубийстве из револьвера, а потом кто-то сказал, что его убили». «Да, в этом сомневаться не приходится», — ответил де Пальма, наклонив голову и приглаживая волосы на затылке. «То есть?» — с отчаянием в голосе спросила Анна Карла. Де Пальма поднял на нее глаза и после секундного колебания ответил: «Речь идет не о самоубийстве, и никаких револьверов не было. Ривьера был убит точно таким же образом, как и тот архитектор». Анна Карла нащупала спинку стула и тяжело на него опустилась. «Гароне», сказала она. Де Пальма кивнул. «Фалла?» «Нет, не совсем. Но тоже тупым предметом и тоже из камня», ответил Де Пальма, не спуская с нее взгляда. «Простите, но мне надо вернуться на склад. Надеюсь, вы будете столь любезны и подождете меня немного здесь». Анна Карла посмотрела ему вслед. В тот же миг в памяти всплыла сцена, которая произошла всего час назад. «Комиссар!» — позвала она его. Де Пальма остановился и нехотя повернулся к ней в полоборота. «Да». «Тот предмет...» «Неуверенно», — сказала Анна Карла. «Случайно был не пестиком от ступки?» теперь уже полицейский комиссар де Пальма —